Все, конечно, надавали ему обещаний, но когда он вылез из колодца, стали его бить. Они все еще лупили его, когда я уходил. «Но теперь мешок твой пуст», — заметил Генри. «Да, и это сейчас самая большая для нас беда», — согласился Фрэнсис. «Будь у меня достаточно денег, они бы никогда не добрались до нас». «Кажется, я чересчур расщедрился. Я не знал, что этот сброд можно так дешево купить, но сейчас я сообщу вам такое, что вы ахнете. Торрес, сеньор Торрес, сеньор Альварес Торрес, элегантный джентльмен и старинный друг семейства Солано, возглавляет погоню вместе с шефом. Он вне себя, потому что они задерживаются. Он чуть всерьез не поссорился с шефом из-за того, что тот не может сладить со своими жандармами, да, милые мои? Он послал шефа ко всем чертям. Я отчетливо слышал, как он послал его ко всем чертям». Проскакав миль пять, утомленные лошади пали. Тропинка в этом месте спускалась в глубокое мрачное ущелье и снова велась вверх по противоположному склону. Фрэнсис настоял на том, чтобы все продолжали путь, а сам остался. Он выждал несколько минут и, дав своим спутникам уйти вперед, последовал за ними, так сказать, в арьергарде. Немного спустя он вышел на открытое место, где землю покрывала лишь густая поросль травы, и к своему ужасу увидел следы лошадиных копыт. Они, точно глубокие тарелки, лежали перед ним на дерне. В образовавшихся углублениях скопилась темная маслянистая жидкость, в которой Фрэнсис сразу распознал сырую нефть. Это были только первые следы нефти. Она просачивалась сюда из ручейка, который протекал чуть выше, и, видно, был ответвлением главного потока. А шагов через сто Фрэнсис наткнулся и на сам поток. Целую реку нефти, стекавшую с такого крутого склона, что, будь это вода, она образовала бы здесь водопад. Но поскольку это была сырая нефть, густая, как патока, она и текла с горы медленно, как текла бы патока. Здесь Фрэнсис решил устроить засаду, чтобы не перебираться через нефтяную реку. Он присел на камень, положил подле себя с одной стороны ружье, а с другой пистолет-автомат, скрутил сигарету, закурил и стал прислушиваться с минуты на минуту, ожидая услышать звук приближающейся погони. В это время избитый до полусмерти пион, которому угрожало еще более жестокое избиение, нахлестывая свою и без того уже загнанную клячу, проезжал поверху ущелья, как раз над Фрэнсисом. У самой нефтескважины измученное животное упало. Пинками он заставил кобылу подняться на ноги и стал так лупить палкой, что она, прихрамывая, бросилась прочь от него в джунгли. Однако первый день его приключений еще не кончился, хоть он и не знал этого. Он тоже присел на камень, поджав под себя ноги, чтобы не касаться нефти, скрутил сигарету, закурил и принялся смотреть на вытекавшую из скважины нефть. Вдруг он услышал чьи-то голоса и стремглав бросился в заросли, подступавшие к самому этому месту. Выглянув оттуда украдкой, он увидел двух незнакомых мужчин. Они подошли прямо к скважине и, повернув при помощи железного колеса распределительный клапан, уменьшили приток нефти. «Хватит», — скомандовал тот, кто, по-видимому, был старшим. «Если туже завернуть, трубы могут лопнуть от напора». Об этом меня особо предупреждал этот инженер Гринго. Теперь только маленький ручеек нефти, представлявший, однако, известную опасность, стекал вниз по склону горы. Не успели эти двое закончить работу, как из лесу выехал отряд всадников, в которых притаившийся пион узнал своего хозяина и его соседей-плантаторов, а также их надсмотрщиков. Для этой компании охота на беглого рабочего была таким же удовольствием, как для англичан охота на лисиц.